Глава 14. Арина. Я слышала, как хлопнула входная дверь. Знала, что он ушел, но все не могла остановить слезы. Мне было не больно, не обидно, не противно. Я рыдала из-за того, что так легко поддалась ему. Стоило Дамиану только притронуться ко мне, я вспыхнула, как спичка. Пришлось сдерживаться, чтобы не накинуться на него самой. От поцелуя я вообще голову потеряла. Успела забыть о существовании парня. Мне лишь хотелось, чтобы эта пытка продолжалась. Я даже не думала о том, чтобы оттолкнуть его. Наоборот, стремилась прижаться теснее, ощутить его руки на своем теле. Именно поэтому я не сопротивлялась, когда он подхватил меня на руки и понес в спальню. Последней каплей был его идеальный пресс, которым он сверкнул передо мной. Это уже был не тот поджарый мальчишка, каким он был 2 года назад. Теперь он выглядел как настоящий мужчина, который знает, зачем нужно потеть в спортзале. Только очутившись на кровати, я вдруг осознала, насколько неприятно мы поступали. В первую очередь с Тимом. Мне вдруг стало так стыдно, что я его предала. Слезы сами навернулись на глаза. «Дамиан, я прошу тебя, пожалуйста, уйди!» Прошептала, стараясь сдерживать рвущиеся наружу слезы. Он остановился, замер на мгновение, а потом отступил на пару шагов. «Прости, родная, я не хотел вот так. Просто крышу сорвало, когда увидел, что Тимошка тут ночь провел». Он замолчал на секунду, а меня накрыло осознание того, что это была лишь тупая месть мне и Тиму. Просто он хотел доказать себе, что все еще имеет надо мной власть. «Я ухожу. Прости. Такое больше не повторится. Не без твоего согласия». Какая же я дура! Всю субботу я провела в квартире, боясь даже нос высунуть в подъезд. Мне все время казалось, что Дамиан так и остался там, за дверью. И когда Тим вечером позвонил мне, я не взяла трубку. Кусала губы, смотрела на телефон так, будто он мог меня укусить. Я дождалась, когда он перестанет звонить, и отключила мобильник. Была не в том состоянии, когда смогла бы спокойно поговорить с Тимом. Он бы сразу почувствовал, что со мной что-то произошло, а я точно была не готова отвечать на его вопросы. И все же, долго прятать голову в песок я не смогла. В воскресенье утром мне пришлось поговорить с Тимом. «Что-то случилось?» «Нет. С чего ты взял?» «Просто не смог тебе дозвониться». «Я уснула вчера рано. Не любила врать. Поэтому призналась, что у меня болит голова и нет сил даже говорить». Тим быстро завершил беседу, посоветовав выпить обезболивающее. Голова действительно болела, потому что я так и не смогла нормально заснуть этой ночью. Все думала о Дамиане и о том, как мне его теперь избегать, когда он понял слишком много. А вечером осознала, что мне это не удастся, потому что в мою дверь снова позвонили. В этот раз я посмотрела в глазок. «Что тебе здесь надо? Как ты попал в подъезд?» Он стоял прямо перед моей дверью. «Открой. Давай просто поговорим». «Нет, мне не о чем с тобой говорить». «Арин, это несерьезно. Ты не сможешь меня избегать вечно». «Посмотрим». Я была готова обходить его стороной, только бы не позволить повторения вчерашней ситуации. «Я просто хочу убедиться, что с тобой все в порядке». «Со мной все хорошо. Не в чем убеждаться. Угомонись, Дамиан, и уходи». «Уйду. Только постою здесь еще немного». Я уже не смогла смотреть на него в глазок, поэтому отошла и прислонилась к стене, а позже сползла по ней и опустилась на пол. И все равно мне казалось, что я ощущала его присутствие. Лишь спустя полчаса я поднялась и тихо подошла к двери. Взглянув в глазок, я никого там не обнаружила, но тут же подпрыгнула на месте, потому что трубка домофона громко затрезвонила. «Кто?» — спросила я, так как вообще никого не ожидала. «Доставка!» «Извините, но я ничего не заказывала». Это прибыл курьер из ресторана, и я догадалась, что совсем не Тим позаботился о том, чтобы я поела. Позже снова раздался звонок в домофон. «Здравствуйте, доставка!» В этот раз молодой парень принес мне красивый букет цветов и корзину фруктов. В букете была небольшая записка. «Прости, я очень хочу все исправить. Выбросить цветы и корзинку в мусорку у меня рука не поднялась. Я поставила букет в воду и вздохнула. И что мне теперь делать? Как быть? Куда прятаться?» Утром я по своему обыкновению проспала. Собиралась в попыхах, не особо заморачиваясь с прической и макияжем. Мне просто удалось завязать высокий аккуратный хвост и мазнуть тушью по ресницам, прежде чем выскочить из квартиры. «Привет», — прозвучал за моей спиной хрипловатый голос. Я чуть не подпрыгнула от испуга. Конечно же, я узнала, кто стоит за моей спиной. Для этого даже оборачиваться не нужно было. И все же, в попыхах я совсем забыла о новом неприятном соседстве. «Привет», — отозвалась я, быстро проворачивая ключ в замочной скважине. «Давай подвезу», — предложил Дамиан. «Не нужно. Меня подвозит мой парень», — ответила, направляясь к лифту и стараясь не смотреть в его сторону. «Понятно. Ты опаздываешь. Проспала». «Слушай, может, ты с первого раза не понял? Я не хочу с тобой разговаривать ни о чем», — четко ответила я, посмотрев в глаза парня. «Зря я это сделала. Стоило только на него взглянуть, как на меня обрушилось воспоминание о нашем сумасшествии. Когда я так отзывчива была его губам, так податлива его рукам, когда чуть не совершила огромную ошибку. Если бы только он не остановился. У самой меня не хватило бы выдержки это сделать. Хорошо, что он этого не понял». Поспешно отвернулась и глубоко вздохнула, считая про себя до 10. Где-то давно слышала, что это помогает вернуть самообладание и не совершать поспешных действий. «Я понял. Не такой уж и я тупой, как ты думаешь. Но буду пытаться снова и снова. Рано или поздно тебе надоест от меня бегать, и нам придется поговорить», — произнес он, и мне показалось, что его голос звучал слишком близко. Но оборачиваться и проверять это я не стала. «Сделай одолжение. Выйди через пару минут после меня», — попросила я, на самом деле ни на что не надеясь. «С чего бы это? Я ведь тоже опаздываю», — выдохнул мне на ухо Дамиан, когда двери лифта распахнулись. Я сорвалась с места и устремилась на выход из подъезда. Быстро запрыгнула в машину, где, ожидая меня, Тим с Василисой тихо, мирно общались. И оба подняли на меня глаза, как только я села. «Не спрашивайте», — попросила я, поднимая руки вверх. «Я снова проспала. Поехали скорей». Сама же пристально смотрела на дверь подъезда, из которой выскочила минуту назад. Она так больше и не открылась, пока мы не свернули на ближайшем перекрестке. Я тихо прикрыла глаза и незаметно выдохнула. Мне так не хотелось новых всплесков эмоций, только покоя. Именно его мне не хватало с того самого дня, как Дамиан вновь ворвался в мою жизнь. Но я не была уверена, что Тим не обратил бы внимания на мое появление из подъезда вместе с Дамианом. Так что я была отчасти благодарна ему, хотя и не могла сказать точно, по моей просьбе он так сделал или его что-то другое задержало. «Ты сегодня какая-то тихая», — обратил внимание Тим на мою молчаливость. «Да, я тоже заметила». Василиса наклонилась вперед и посмотрела на меня. «Все в порядке. Просто переживаю, что снова опаздываю. И когда я научусь вставать вовремя?» «Может, стоит обзавестись соседом, который с утра будет вовремя будить?» С игривыми нотками в голосе произнес Тим, подергивая бровями и широко улыбаясь. «Да, один такой у меня, похоже, уже есть», — пробормотала я себе под нос. «Что, не готова еще?» Я посмотрела на него, давая понять, что не настроена шутить. На самом деле, меня просто распирало желание с кем-то поговорить. Просто выговориться, вылить на кого-то весь этот океан эмоций, которые меня изнутри разрывали. Но я даже не знала, кому теперь могла вот так откровенно довериться. Дашка перестала быть моей подругой. Хотя, если разобраться, я давненько с ней ничем не делилась. Тим стал парнем, да и не смогла бы я с ним его же обсуждать, а Дамиана уж тем более. Была мысль о Сеньке, но та слегка заинтересована в вопросе и будет несколько предвзята. Я покосилась на Василису. Девчонка мне нравилась и вызывала доверие. Я не думала, что она пойдет и растрезвонит на весь институт обо мне. «Василис, ты что сегодня после пар делаешь?» — спросила я, оборачиваясь к ней. — «Планов никаких», — ответила она, залипая в телефон. — «Может, прошвырнемся по магазинам? Я хотела прикупить косметики. Устроим девчачий день», — предложила я, с надеждой глядя на девчонку. — «Не знаю. Вообще можно? У меня как раз тушь закончилась». — «А у меня, значит, свободный вечер», — ухмыльнувшись, подытожил Тим. «Ты же не против?» Я посмотрела на парня, но он был совершенно спокоен и ни о чем плохом даже не подозревал. «Конечно, не против. Отрывайтесь». На стоянку мы приехали одновременно с Демидосом. И как только он успел нас нагнать... «Привет!» Широко улыбаясь, поздоровался он с нами и пошел дальше, не задерживаясь. «Привет!» Ему ответила только Василиса. Она также просияла. «Наверное, приятно, когда с тобой здоровается такой красавчик. Хотя, насколько я успела заметить, Дамиан стал более общительным. Свободно разговаривал с одногруппниками и ни на кого не смотрел волком, как это было раньше, когда он был самым опасным парнем в школе. И это его улыбка. Раньше я ловила моменты, когда она появлялась, а теперь он раздавал ее всем вокруг, совершенно не стесняясь, словно это что-то неважное. Почему же тогда, 2 года назад, я так ценила эти мгновения, которые были дарованы только мне одной? Я тряхнула головой, выбрасывая из нее эти дурацкие мысли, и глубоко вздохнула. Нам предстояло провести целый день в одном помещении. Нужно было держать лицо, иначе все мои так старательно возведенные стены падут в один момент.